В целом, визит в столовую, как и ожидалось, прошел успешно и оказал благотворное влияние как на мой молодой, оставшийся сегодня без завтрака организм, так и на настроение, пошатнувшееся после первых часов студенческой жизни. Так что столовую я покидала в сытом и оттого весьма благодушном состоянии. И тут Мэйра решила преподнести мне сюрприз. «Анаис!» Голос раздался близко и прозвучал достаточно четко, чтобы я не засомневалась, что это ко мне. А сомневаться у меня были причины. Все-таки я всего полдня училась и ни с кем еще не познакомилась. Некоторые адепты и адептки, правда, приветственно кивали мне в столовой, а кое-кто и бормотал, ехидно узнавая. «А, лучшая!» Но напрямую по имени ко мне еще никто не обращался. Я притормозила и заинтересованно обернулась. «Привет!» Светлоглазый парень, чуть выше меня ростом, показался смутно знакомым. Я задумчиво нахмурилась. И адепт поспешил представиться. «Густав фон Дорл, мы встречались. Неудачно. В день боевика». «Мэйра. Да, теперь вспомнила». Я посмотрела на парня слегка напряженно. Ну, уличное знакомство с недомагами оставило у меня неприятное послевкусие. Так что отсутствие радостного энтузиазма было вполне объяснимо. Адепт оказался достаточно проницательным и понял мои чувства. «Я хотел бы еще раз извиниться», — смущенно кашлянул он. «Мы были пьяны и... В общем, простите, Терде». «Можно на «ты»?» — сказала я, продолжая хмуриться. «Тогда прости», — вопросительно произнес Густав, и я чуть улыбнулась. «Хорошо», — кивнула и добавила нейтрально. «Ты, кстати, был самым адекватным из четверых». «Да какое там?» — поморщился адепт. «Вспоминать противно. И если тебе что-нибудь нужно, по учебе или так, мы же теперь на одном курсе, обращайся. Буду рад исправить впечатление». «Спасибо», — кивнула я на этот раз уже с большей доброжелательностью. «Вдруг и правда он мне еще пригодится. Я же ничегошеньки в местной академической жизни не смыслю». «О, Фор, постой!» — парень прихватил за рукав проходящего мимо адепта. «Это Анаис, помнишь?» «Еще как!» Процедил невзрачный блондин, в котором я после некоторых усилий и цепочки несложных логических рассуждений признала еще одного участника моей первой магической битвы. Кстати, свою реплику парень произнес без всякого восхищения, со смутно угадывающейся угрозой. Я пригляделась к нему повнимательнее. «Ты... «Извиниться не хочешь?» — предложил фон Дорл и удивленно посмотрел на хмурого друга. «Наивный. Я вот как-то сразу поняла, что Форинс — это же его полное имя, я не путаю. Просить прощения у меня не собирается. Мне даже его словесного подтверждения не надо». «Густав!» — эвереец повернулся к сокурснику. «Из-за нее отчислили наших друзей. Сегодня утром отправили по домам порталами. А ты извиниться?» Парень дернул плечом и направился к выходу, едва не толкнув меня по дороге. «Форинс!» — крикнула ему в дорогу Густав, но услышан не был. «Прости», — адепт посмотрел на меня в растерянности. «Мы вроде сами виноваты, но 3 года учебы». «Понимаю», — легко отозвалась я. Новость об отчислении противных недомагов добавила великодушие. Ведь и представить страшно, как бы я училась с ними на одном курсе, если бы они остались. Ты посоветуй им в конце лета подать документы на восстановление. Если на этот факультет не возьмут, то, может, в соседнюю академию. «Спасибо», — пробормотал Густав с неприкрытым изумлением. «Ты не злишься на них?» Я пожала плечами. «Злюсь, не злюсь. Какая разница? Наши отношения — это одно. Хамство я им не прощу. А вот пущенные дракону под хвост 3 года жизни это и понять могу. И посочувствовать. Ну, я-то в академию попала благодаря случайности. Я хмыкнула. Похоже, тщательно спланированной Мейрой случайности. А не до маги? Кто их знает? Может, они старательно и упорно учились, видели себя в будущем великими боевиками? Сомневаюсь, конечно, но... «Легкая искра», — ответила я, вкладывая в слова то ли идею боевого братства, то ли философское отношение к превратностям жизни. «Легкая искра», — уважительно откликнулся Густав. «Ну, это у нас боевиков вообще фраза на все случаи жизни и одновременно пароль для посвященных». Я расфыркалась. «Могу ли я тебе чем-то помочь?» «Да», — обрадованно воскликнула я, и Фандорл растерянно моргнул. «Хм, не ожидал, что я с такой готовностью и энтузиазмом приму его предложение». Я насмешливо закусила губу. Парень, однако, быстро пришел в себя и серьезно заверил. «Я готов, говори». «Мы ведь с тобой в одной подгруппе», — уточнила я и попросила. «Проводи меня до аудитории, пожалуйста». Густав покосился на меня недоверчиво, а потом широко улыбнулся. «Конечно, пойдем». Так что на следующую лекцию я попала, полностью ее отсидела и тщательно законспектировала. И последнее на сегодня занятие, на этот раз практическое, по нагнетанию магических полей, преодолелось с честью. В общем, на последней искре вернулась в свою башню адепта-отшельника, что, с учетом ужина и длительного подъема, свершилось часам к 8 вечера. Я водрузила маги-бокс на стол, выложила припасенные для магиантов пирожки, устало опустилась на стул и призадумалась. И так прикидывала, и эдак. По всему выходило, что мне следует задержаться в Сигуле. В Академии боевых искусств у меня больше всего шансов не быть обнаруженной. Не со 100-процентной гарантией, конечно, но все-таки. Денег на покупные порталы нет. Информации об Амире и ситуации в Межмирье тоже нет. Мейра привела меня сюда. А ведь она, как никто другой, знает, что мне необходимо вернуться. И все же я здесь. Я вопросительно подняла глаза, предлагая духу-покровителю появиться и внести какие-нибудь поправки в мои рассуждения. Мейра показаться не соизволила. Я даже не удивилась. Значит, она считает, что мне нужно остаться в академии. Я вздохнула. Если честно, я ее не совсем понимала. Или мне надо сдать сессию, уехать, а потом вернуться к новому учебному году и продолжить учебу? И как я буду ее совмещать со всем остальным? Я недоуменно нахмурилась. Но в Итерстане я заключила с Мейрой сделку, а взятые на себя обязательства привыкла исполнять. Это до того, как заключать договор, можно долго думать, сомневаться и обсуждать условия. Но вот если пообещала, будь добра, исполни в точности. Я усмехнулась слегка грустно. Мне приходилось заключать различные сделки. Не все были мне приятны, и не все, были безупречны. Но бесчестием я это не считала, потому что жизнь такова, что приходится искать компромиссы. А вот не следовать соглашению — это потеря достоинства, потому что мое слово — то немногое, что от меня осталось. Я поднялась и провела ладонью по лицу, стирая усталость. Ведь я пообещала Мэри, что поучусь в академии. Так что придется перестать упрямиться и затянуть потуже пояс форменного платья. Но мне не впервой. И к тому же я лучшая. Я умылась под оживленные расспросы о скалке и уселась за письменный стол, разложив на нем тетрадь и фолиант «Стратегия и тактика магического боя». Зубная фея жаждала оказать мне поддержку. Оттого устроилась на коленях, и стоило только утомленно зевнуть, как она тут же прибольно пихала меня в бок. Через час, правда, бдительность оскалки ослабела, а еще через полчаса зубная фея свернулась калачиком, сонно бормоча сквозь остренькие зубки. «Учись, Анаиска, не смей отлынивать!» С этими напутствиями она и отключилась полностью. «Ну, маленькая же, у нее режим. Без Аглации долго бодрствовать не может». Я осторожно погладила Аскалку по спинке и отнесла в маги-бокс. Без подружкиной компании учеба двигалась с большим скрипом. Так что я, здраво рассудив, что все равно за один вечер весь курс не выучу, а мне завтра вставать с самого ранья, ближе к полуночи с удовольствием последовала Фейкиному примеру. Умоталась за первый день настолько, что клятвенно пообещала себе не просыпаться, невзирая на все возможные попытки магиантов принудить меня к общению. Кто-то настойчиво скреб мне когтем по воротнику. «Мэйра, я даже глаз открывать не стала», — пробормотала ворчливо, отмахнувшись небрежно. «Ужин на столе!» И повернулась на левый бок, насмешливо отметив мимоходом в полусне, что реплика и реакция словно взяты из многолетнего семейного быта. «Наличие пирожков, однако, вкусных, я точно говорю, один во время ужина съела, а еще три заботливая невозмутимо завернула в салфетку, невзирая на косые взгляды сокурсников. Моего мучителя не остановило. Он словно задался целью во что бы то ни стало привлечь к себе мое сознательное внимание. А я, в свою очередь, решила сделать все, чтобы продолжить спать. Ну что это за еженочные беседы с призрачными крысами в самом деле? Так что я покрепче сжала веки, нос уткнула в подушку и продолжила дышать размеренно и сладко, надеясь, что приятная полудрема вскоре перейдет в не менее приятный сон. Лежала неподвижная и расслабленно, тихонько посапывая, старательно не реагируя ни на игривые пожевывания моего воротника, ни на топтание по ногам, ни на подергивание волос, сначала осторожное, а потом все более настойчивое и даже наглое. И только когда острые клыки, оказавшиеся вполне материальными, прикусили мое ушко, я не выдержала. «Да сколько можно?» — простонала, разворачиваясь и резко садясь на постели. Ухо мое, по счастью, сразу же выпустили, а я, глядя на устрашающее зубище, расплывшегося в радостной улыбке М, осознала, что не стоило делать таких спонтанных движений. Я сглотнула и машинально провела пальчиком по мочке правого уха. «Хозяйка!» — приветствовал меня самый первый магиант, в порыве чувств подпрыгнув на подушке, на которой до этого непринужденно восседал. «Доброй ночи!» «Доброй ночи?» — переспросила не без иронии. «Была, наверное, пока вы не пришли. Я же сказала, что еду оставила на столе. Так зачем же...» Тут я отвела взгляд от М и рассеянно посмотрела на постель. «Мэйра!» сказала сдавленно еще раз, судорожно вздохнув. Но этим, собственно, и ограничилась. Нет, хотелось, конечно, развернуть это восклицание до полноценного и продолжительного крика, но горло тупо перехватило, и я начисто лишилась голоса. Три внушительного вида магианта, ростом где-то мне по грудь, стройным рядком стояли возле кровати и наблюдали за мной с молчаливым пристальным интересом. «Мэйра», — думала я потерянно, напрасно пытаясь унять скачущее сердце, — «чего же они такие огромные? М и А мне по колено. Парочка бедных родственников. И того меньше. Ну а эти-то, Мэйра!» Я и предположить не могла, что остаточная магия может разрастаться до таких размеров. Особенно этот. Я бросила шокированный взгляд на посетителей. У среднего морда квадратная, несмотря на вытянутость. Клыки длиной с мою ладонь, а фигура, если так можно сказать, о произвольно плотных существах, мощная и шкафообразная. Ну ладно, ладно, тумбообразная, учитывая его рост. «Мэйра», — я качнула головой, чувствуя, как к горлу подкрадывается ехидная истерика, меня навестили брутальные крысы? И ведь смотрят алыми глазюками с таким испытующим, таким человеческим прищуром. Мэйра, удержи меня в сознании. Я ведь даже представить не могу, что это за магия. Взрыв удары А-класса, что ли? «Ты был прав», — вынес неожиданный вердикт магиант в центре. Голос оказался ему под стать. Хриплый, низкий и мужественный, что ли? «Мэйра, я все мозги растеряю». Думала, это произойдет еще в Этерстане. Оказалось, нет. Но вот Сигул меня точно доконает. «Нервы крепкие», — одобрительно продолжил стоящий в центре. «Как маг сильна. В морду не разобравшись, не бьет, в плен не берет, в панику не впадает». «Ну, насчет последнего я была не совсем уверена. Если честно, то успела уже по-быстрому мысленно проститься с духом-покровителем. Ну так, на всякий случай». «И комната подходит», — магиант обвел оценивающим взглядом мое пристанище. «Просторная, сухая, без финтифлюшек дурацких. Находится на самом верху. Гостей не будет, прятаться не придется». Он помолчал и закончил уверенно. «Мы согласны». Сотоварищи за его плечом кивнули подтверждающе, и все трое прошлепали прямо сквозь мою постель. У меня только волосы слегка колыхнулись, то ли от их передвижения, то ли от избытка эмоций. «Мэйра, что за хамство вот так просачиваться? Обойти не могли, что ли? Я едва не посидела». А самый крупный магиант решительно отдернул занавеску, обозрел открывшуюся нишу и, полуобернувшись, поставил меня в известность. «Жить будем здесь. По пустякам не беспокой». Оставшиеся двое согласно кивнули, и все трое удалились за занавеску. Через секунду туда же скользнули бедные родственники, деловито волоча по полу пирожки. «Мэйра!» Выдохнула я и в сложных чувствах воззрилась на М. «Это кто?» «Как же!» — всплеснул тот когтистыми лапками, лучась неподдельным счастьем. «Это А второй, Н и Т, разумеется». «Ну, разумеется. Это же только тупой не догадается». Я выразительно закатила глаза, подумала и неожиданно успокоилась. Кое-какая логика в их именах вырисовывается, так что я припомнила всех призрачных крыс по буквам. Это должны быть последние визитеры. С облегчением перевела дыхание. «Еду маги-боксами таскать не буду». Сразу поспешила оговорить условия. 3, максимум 4 пирожка или бутерброда в день, или пару яблок. На большее не надейтесь». И провизию сами между собой делите, как хотите. «Конечно же, не беспокойтесь», — заверил меня М и добавил застенчиво. «Нам вообще важнее не грубая пища, а хозяйские внимание и забота». «Чего?» — я уставилась на магианта. «Она что, не рада, что ли?» — обеспокоенно поинтересовался А, деловито вскарабкавшись по моей ночнушке до плеча и требовательно заглянув мне в лицо. Проделал он это так внезапно и стремительно, что я ни сбросить, ни остановить его не успела. Вздрогнула только. Отчетливо уже несколько затравленно. «Я тебя тресну!» — в сердцах пообещала ему. «А я ее укушу!» — не остался в долгу магиант. Я покосилась на его клыки, который он тут же с готовностью продемонстрировал, приподняв губу, и благоразумно решила конфликт не раздувать. Но они же нестабильные и агрессивные, и непредсказуемые, и странные, мягко выражаясь. Я вздохнула с лирической грустью. Мне кажется, или я действительно обладаю необъяснимой притягательностью для подобного рода субъектов? «Ну-ну, друзья!» «Не ссорьтесь», — примиряюще сказал М, и я едва не загромыхала с кровати на пол. «А, попроси у хозяйки прощения», — «Она первая начала!» — заупрямился противный магиант. «Я переживаю, а она тресну! Обидно!» Эм посмотрел на меня с вежливым укором. «О, ну я не могу больше!» «Не запрыгивай на меня без разрешения!» — предупредила строго. Подумала и добавила. «И вообще на меня не запрыгивай! Что вы ко мне жметесь постоянно? Не пугай меня, понял? Тогда и угрожать не буду». «Пугать не буду», — покладисто кивнул А, пропустив мимо ушей реплику о том, чтобы больше никогда на меня не залезать. Наоборот, свернулся калачиком на коленях. В знак примирения должно быть. Ну, я даже не поморщилась. «Ее испугаешь», — устроившись с комфортом, проворчал А с усмешкой, но без злости. «Она даже Эн не устрашилась, а ведь он у нас самый опасный». Эм согласно покивал, и А продолжил. «Энергия неотменяемого смертельного проклятия немедленного воздействия, как-никак». «Мэйра, Мэйра, Мэйрочка, слышишь меня? Я же уже тебе пообещала, что сдам эту Мэйрову сессию, хоть и не представляю, как. Я ведь даже учебник достала, и не только. Прочитала не менее 15 страниц, вдумчиво и осмысленно. Так почему же, уважаемый мой дух-покровитель, ты продолжаешь мучить меня испытаниями?» Осознание того, что у меня за занавеской притаилась смертельная магия, нервировало. И очень. И, кстати, это же запрещенная магия. Откуда она взялась в академии? Ректор и деканы про это знают? Я нахмурилась. «А остальные?» — спросила и с неудовольствием отметила, как пискляво и дрожаще прозвучал мой голос. «Т — это черный смерч», — важно пояснил А. «А второй — взрыв удары класса А. Самый мощный, значит. Магистры творили. Видела, какой он огромный?» Магиан вздохнул завистливо, повозившись у меня на коленях. «Мне таким никогда не вырасти», — сказал А и тихо признался. «Я же это, студенческий». Эм утешающе потрепал друга по капюшону. «Мэйра, ну что тут скажешь? У каждого свои печали. Будете регулярно питаться, может, и подрастете», — предположила я. «Так что вперед за занавеску, а то вам пирожков не достанется. А я посплю, пожалуй. Завтра рано вставать». «Конечно, конечно», — засуетился воспитанный М. И даже А поспешно сполз с колени. «Доброй вам ночи! Спасибо, что всех приютили!» Я пожала плечами. «Ну, я так поняла, от моего желания тут мало что зависит». Подоткнула подушку поудобнее и через минуту погрузилась в сон. И даже грозная клыкастая магия за занавеской этому не помешала. И потекли учебные будни. Вернее, даже побежали. Понеслись, стремительно увлекая меня, обвешанную учебниками, тетрадями, питанием для магиантов, за собой. Густав сдержал слово и часто давал мне ценные советы, умудренного 3-летним опытом обучения адепта-боевика. С парой девчонок мы общались чаще, чем с остальными. Но, в общем-то, никаких близких знакомств я не заводила. Помимо того, что упорно хранила свои тайны, так и некогда было. Мне же надо догнать остальных, а в идеале, подтверждая заявленный статус лучшей, еще и перегнать. В гости, понятное дело, тоже никто не приходил. Сокурсники драматично кривились, узнав, где меня разместили. А я особо не приглашала, имея в постоянных квартирантах магических существ разных размеров и степени опасности. Сама тоже ни к кому ни разу не сходила в гости. Стоило представить, как я сначала восхожу в свою комнату, чтобы привести себя в порядок, оставить вещи и, может, даже переодеться в единственное неформенное платье. Затем спускаюсь вниз с желанием отправиться на веселое студенческое сборище, а потом возвращаюсь по тому же маршруту. И всякий энтузиазм угасал на корню. Ну, тем больше времени и сил оставалось на учебу, которая неожиданно меня затянула. Я заинтересовалась настолько, что даже почти не использовала свое преимущество — весьма обширную маги-память, которую могла и умела закачивать все, что угодно. Работала честно, полагаясь на чисто человеческие способности. А в маги-память заносила только те данные, которые считала ценными и могла использовать в будущем, а не для успешной сдачи летней сессии за третий курс. Что ж, следует отметить, что при необходимости я весьма трудоспособна, а такая необходимость, помимо договора с Мейрой, вынужденного тайного пребывания в Сигуле в качестве адептки и вдруг обнаружившихся реально полезных знаний и умений, действительно существовала. Я с тоской покосилась на крепкие высокие ботинки на шнуровке, которые прикупила с первой стипендии. На оставшиеся после этой присоветованной магистром Рейден Таном, а декан плохого не посоветует, покупки два северина я приобрела защитную юбку на завязках, чтобы тоже надевать на практические занятия на этом, Мэйра его побери, максимально приближенном к реальным боевым условиям полигоне, и небольшой, даже маленький, на средний уже денег не хватило. Сладкий пирог с моими любимыми свежими аморалами, который за неимением продуктового маги-бокса пока спрятала в шкаф, стараясь, чтобы этот поступок прошел незамеченным для магиантов. Так что обещанные тем же Рейден Таном 40 северинов за отличную учебу были для меня вожделенным призом. И вот сидела я однажды за письменным столом, прилежно готовилась к неотвратимо приближающейся первой в моей жизни сессии. Оскалка увлеченно вела гнездо у меня в волосах. М. любознательно читал вместе со мной фолиант по стратегии магического боя, перелистывая страницы и эмоционально комментируя наиболее интересные или спорные с его точки зрения факты. А. устроившись на коленях, время от времени бдительно клацал зубами. Стоило только моему взгляду утомленно или рассеянно соскользнуть с учебного текста. Брутальные магианты-крепыши соображали на троих, поочередно впитывая энергию из стакана с травяным настоем и вспоминая острые моменты своего богатого прошлого. А Г и И радостно скакали на перегонки в моих башмаках. В общем, тихий семейный вечер. И тут вдруг требовательный стук в дверь. «Мейра, ну звук-то сам по себе не слишком необычный или настораживающий, но в условиях моего обособленного и удаленного проживания прямо-таки фантастический». В первый момент мы молча обменялись одинаково ошарашенными взглядами. Скажу не скрывая, мои квартиранты сориентировались быстрее меня. Оскалка тут же выпала из моих волос и подползла под страницы учебника. Г и И бросили башмаки посредине комнаты и метнулись под кровать. А М и А отпрыгнули к магиантам-гигантам, и крутой парень Н одним движением задернул за всеми занавеску. Я поднялась и, осторожно ступая босыми ногами и придерживая сотворенный зубной феей колтун в волосах, прокралась к двери. Стук повторился, и я, крайне заинтригованная, сняла защитное заклинание, открывая дверь. В комнату, потеснив меня, широко шагнул, я недоуменно моргнула. «Форинс Стоум Тан, адепт и недомаг, один из четверых, повстречавшихся мне в первую памятную ночь в Сигуле». «Что, не ждала?» — криво усмехнулся парень, и я не нашла, что ответить. Я как бы вообще никого не ожидала, а уж его и подавно. Если честно, я и имя-то посетителя вспомнила только благодаря своей исключительной памяти, как магической, так и человеческой, потому как за последние две недели с ним, кажется, не встречалась и уж точно не говорила. Да что там, после краткой стычки в столовой я его вообще не замечала». «Чем обязана?» — вежливо поинтересовалась я. «Ну не может же быть, что парень проделал такой путь наверх исключительно из-за любви к физическим нагрузкам. Ошибиться дверью? Ха-ха, он тоже никак не мог». «Думала, «Это сойдет тебе с рук?» — злобно вопросил Форенс, и я машинально уставилась на свои ладони. «Это он о чем?» «Получи за Лерика и Жермена, выскочка!» — слегка прояснил ситуацию Стоум Тан. «А, теперь понемногу начинаю понимать. Мне мстить пришли, да?» «Мэйра, как не вовремя. У меня важный параграф недочитан. Только я собиралась крайне учтиво предложить перенести разбор отношений на послесессионное время, как парень выпростал вперед руку с зажатой в ней капсулой готового заклинания». «Прощай», — коротко сказал сокурсник и раздавил капсулу. Ну, вернее, попытался, потому что в тот же миг на него набросилась огромная пасть и замерла, удерживая хорошо заточенными клыками подрагивающие пальцы. Ну, как бы это поточнее. Одна челюсть сомкнулась у Форенза на кисти, другая разместилась на горле, а третья парализовала движение, ухватив за ноги. И при этом все они как бы произрастали из одной единственной разинутой полупрозрачной пасти. «Мэйра...» Я пошатнулась, пораженная не меньше Форенза. По крайней мере, побледнела так же. Висящая в воздухе отдельно взятая пасть, от которой отпочковывались челюсти поменьше, это было как-то даже для меня чересчур. «Что это?» — прохрипел недомаг, едва шевельнув губами. Никаких более активных движений с его стороны так и не последовало. То ли челюсти парализовали... воздействие на него магии, то ли соблюдать осторожность Форензу настойчиво советовал инстинкт самосохранения. «Маге капсулу отдай!» Также хрипло потребовала я. «Ну, от волнения. Все-таки ситуация нестандартная, хотя и складывалась в мою пользу». Я прокашлялась и уставилась на парня. «Ну?» Одна из челюстей меня охотно поддержала, чуть-чуть сжав зубики. По руке Форенза заструилась кровь. Недомаг разжал пальцы, и маги-капсула послушно легла в мою ладонь. Я посмотрела на нее задумчиво. «И что это такое?» — осведомилась у недомага. «Ну, надо же узнать, что интересненького и фантазийного мне приготовили». «Не скажу!» — героически выдохнул Форенз. Я скептически приподняла бровь. А от призрачной челюсти отделилась еще одна поменьше, и после секундного раздумья аккуратно прихватила недомага за... прихватила ниже пояса. Я поморщилась брезгливо, а вот парню дополнительная мотивация показалась весьма убедительной. «Это однонаправленный портал!» — часто сглатывая заговорил Стоум Тан. «На... тролльи рудники! Прямо к ним в загон!» «Зачем?» — не поняла я. «Нет, серьезно, не поняла. А мне-то там что делать?» «Чтобы не выпендривалась куколка!» — тихо сказал недомаг. Ответ, вероятно, должен был прозвучать зловеще и мстительно, но острозубые пасти в стратегически важных местах этому весьма мешали. К тому же они нервно дернулись, и на шее и щиколотках парня явственно проступила кровь. Ниже пояса я, понятное дело, смотреть не стала. Я вообще как-то притормозила, старательно обдумывая сказанное, хотя смысл был предельно ясен. «Проклясть!» — спросила призрачная пасть басовито. «Взорвать!» — предложила она же, но другим голосом. «Размазать по стене!» — включилась в обсуждение другая пасть. «Буквально!» «Хозяйка, вы не стесняйтесь!» Из общей массы выглянула вежливая морда М. «У нас полный спектр. Все, что только пожелаете. Долго, быстро, по частям». Если Форенс до этих пор как-то держался, то сейчас не рухнул только из-за заботливо поддерживающих его челюстей. Глаза недомага закатились. «Мэйра, какой чувствительный! А вот ко мне подобной чуткости не проявил!» Я задумчиво повертела в пальцах капсулу с порталом. «Эм, можешь узнать, кто в этом участвовал?» — глухо спросила я. «Конечно!» Эм на секунду окунулся в гигантскую пасть, вынырнул и с готовностью сообщил. «Идея и исполнение — лирика Вейнхемского. Он нашел мага и заплатил ему деньги за портал. Жемен обижен, но участвовать отказался. Вы ему, простите...» Эм смущенно запнулся. «Нравитесь!» «Еще один дурак помочь вызвался. Форинс Стоумтан. Без лирика его популярность сильно упала. Свободных денег не стало. К тому же он вам завидует, хозяйка». «Да?» — вяло удивилась я. «Чему интересно?» «Как?» — вылупил на меня глазенки магиант. «Вы же лучшая!» «А, тогда ясно. Вообще-то это я больше для аутотренинга использовала. Но вот люди верят. И нелюди тоже». Я расфыркалась. «Так что прикажете, хозяйка?» — вопросил первый магиант. «Пусть сам получит то, что планировал сделать со мной», — сказала я, и тихому шипению в моем голосе позавидовал бы сам первый принц. Забавно, что он мне вдруг вспомнился. «И лирика на троллье рудники захватите. Сможете?» «Обижаете, хозяйка!» Мордочка М и в самом деле оскорбленно вытянулась. «Без проблем. Говорю же, полный спектр». «Тогда вперед!» — скомандовала я и с большим удовольствием запустила в Стоумтана капсулой с порталом. Вспыхнула ярко-оранжевая воронка, и недомаг вместе с присосавшейся к нему призрачной пастью исчез из моей комнаты. Ну и из жизни, надо полагать. Я покачнулась и устало опустилась на стул. «Эм!» — позвала негромко, и прямо в воздухе соткалась услужливая крысиная морда в капюшоне. «Проследи, чтобы охрана подоспела вовремя». «Как скажете!» — понятливо кивнул магиант и растворился где-то на просторах мироздания. В районе троллей их рудников, вероятно. «Зря пожалела!» Подлетевшая оскалка недовольно нахмурилась. «Они бы тебя не пожалели!» «Так ведь я не они!» — хмыкнула в ответ. «И со мной даже не посоветовалась!» — обиженно насупилась зубная фея, и я моргнула недоуменно. «О чем?» «О возмездии! Я вот резцы у них хотела вырвать!» Пылко и неожиданно кровожадно заявила подружка. «А ты сразу на рудники!» «Кошмар какой!» — откровенно ужаснулась я. «Признайся, что ты пошутила, иначе тебе свой рот больше не доверю». «Не шантажируй, Анаиска, это плохо!» Все так же насупленно заметила оскалка, и я улыбнулась. «Да фиг с ними, недомагами!» — отмахнулась, подумав мимолетно, что Мейра так и не вмешалась. Настолько была уверена в магиантах, я хмыкнула. «Вечно она знает больше, чем я», словно в ответ на мои мысли, а точнее, именно в ответ на них. Дух-покровитель выглянула на минуточку из небытия и быстро чмокнула меня в щеку. «Ну, спасибо за поддержку». Раздался хрипловатый довольный смех, и проявившаяся пасть распалась на отдельных магиантов. «Ну как?» — не стала я скрывать своего интереса. «Очень весело!» Жизнерадостно откликнулся брутальный Н. «Кому весело?» — с подозрением уточнила я. «Но не адептом же!» Басовито хохотнул Н, протопав к занавеске. «Нам и троллям! Последние так искренне обрадовались смазливому подарку!» «Хм... Эм!» — тревожно повысила голос. «Вы выполнили мои указания?» «Не беспокойся, хозяйка!» — заверил меня первый магиант, похихикивая. «Охрана пришла тогда, когда у мальчишек закончились силы. Их только слегка потрепали». «Видела бы она, как отчаянно парни отстреливались, трогательно прижавшись друг к другу за... хм... спинами!» — вмешался в разговор подпрыгивающий А. «А взорвать все же надежнее!» — критически обронил А второй. «Успеем еще», — буркнула я. не подумав, что все магианты дружно взглянули на меня с затаенной надеждой. Мэйра, надо срочно что-то сделать, чтобы отвлечь их внимание. Они же это, жутко злые и нестабильные. Я подумала и, пройдя к шкафу, достала из него припрятанный пирог. «Благодарю вас за помощь», — сказала, откашлившись, и торжественно поставила угощение на пол в центре комнаты. «Но ведь небольшое материальное поощрение не помешает?» Судя по просиявшим физиономиям магиантов, мысль мне пришла в голову самая, что ни на есть, правильная. Они подтянулись из всех углов и сели ровным рядком, не спуская с пирога отблескивающих алым глазенок. Сели и... что? «Эм», — квакнула я вопросительно. «Благодарю за честь, хозяйка», — растрогался первый магиант. «О чем это он? Я как бы спросить хотела, чего они ждут?» А Эм тем временем гордо прошествовал к пирогу и острыми когтями правой лапы когти, о сюрприз, резко удлинились, выпрямились и превратились в опасные кинжальчики. Аккуратно разрезал угощение на 9 частей. 3 раза со свистом полоснул по пирогу по вертикали и 3 по горизонтали. Я представила на минуточку, что эти же самые когти меня без конца теребят за воротник, и поспешно подсунула себе под попу табурет. «Кстати, а почему на 9?» Я внимательно изучила сидевших образцовым рядком магиантов и потрясенно моргнула. Пересчитала еще раз и еще. «Мэйра, мэйра, мэйра! Откуда? И главное, когда?» К их и так плотной магической компании примкнуло еще 2. Я сдавленно застонала, и Эм, встрепенувшись, обратил на меня свой ясно-алый взгляд. «Мы готовы, хозяйка!» «И что?» Я посмотрела на магиантов, магианты выжидающе посмотрели на меня. «Ну, и почему они пирог не едят?» «Мэйра, я не поняла. Мне им в ручонки угощения подать, что ли?» Я мэрихнулась мысленно и оторвала попу от табурета. Наклонилась, взяла кусочек пирога, и Эм тут же оказался рядом. Протянул жадно задрожавшие лапки. Ох, ничего не оставалось, как торжественно передать ему лакомый кусочек из лап в лапы. Тьфу! Из рук в руки. «Мэйра! Из рук в лапы!» «Ой, да ладно!» «Спасибо!» — поблагодарила я, и Эм удовлетворенно кивнул, прижимая к груди вожделенный кусочек. При этом вид имел такой, словно его наградным знаком одарили. «Мэйра, видимо, у магиантов тоже есть что-то типа этикета, и сейчас происходит важная магианская церемония». «Эм же как-то говорил, что для них важно внимание хозяйки». «А я, видать, она и есть». Я вздохнула и взяла следующий кусочек, поворачиваясь к сменившему друга А. В общем, пока до последнего магианта добралась, спина реально притомилась сгибаться-разгибаться. «Мэйра, и чего я пирог на стол не переставила, когда стало понятно, что самостоятельно они его брать не будут?» Магианты слаженно поднесли кусочки пирога к мордочкам и шумно втянули воздух. На пол упали сухие крошки. «Ну, я тоже втянула в себя воздух. И тоже с шумом. Мэйра, это же мои любимые амаралы. Когда еще у меня на них деньги появятся?» Но взглянула на абсолютно счастливые, даже какие-то улетевшие физиономии магиантов, и жмотиться перестала. Похоже, наградной пирог действовал на них не хуже, чем крепкая иверийская настойка на мага. Я расхихикалась, глядя, как улыбающиеся магианты, покачиваясь, удаляются за занавеску. «Эм!» — окликнула свое доверенное лицо. «Или морду?» — я фыркнула. «Подойди!» «Да, хозяйка!» Магиант старательно сделал из своей захмелевшей физиономии внимательную и почтительную. «Объясни мне, Кто это?» Я невежливо указала пальцем на незнакомого долговязого магианта в волочащемся по полу балахоне. «Так это же ты!» — воскликнул мой первый призрачный крыс. Я улыбнулась. «Первый крыс. Отличное звание. Надо запомнить». Правда, тут же улыбку пригасила и хмуро воззрилась на магианта. В воспитательных целях. Под тяжелым хозяйским взглядом М почувствовал себя неудобно. Даже хмель на Городной улетучился. «Извините, что официально не представил», — торопливо сказал он. «Но я же намекнул, что у нас теперь полный спектр». «Мэйра, полный спектр? Ну да, ну да. Ма-ги-ан-ты». Я задумчиво пожевала губами. «Ладно», — кивнула устало. «Это и принимается». Я припомнила сцену пленения Стоум-Тана. «Полный спектр — это хорошо, не спорю, но...» И вот тут мое самообладание дало позорную трещину. И я взвизгнула, ткнув пальцем в сторону. «А это кто еще такой?» М уставился на меня, обалдело. Потом медленно перевел взгляд на кругленького магианта, который, отловив повышенный интерес к своей персоне, перестал слизывать крошки пирога с пола и проворно юркнул под шкаф. «Это М второй», — пояснил первый крыс с весьма заметным недоумением. «Мой дублер! Вы не смотрите, что он вот так, с пола. На самом деле он очень воспитанный. Просто поесть любит». М обескураженно помолчал и добавил. «А позвольте узнать, что вас так взволновало?» «Что меня взволновало? Это дублер? Дублер?» Я едва не села мимо табурета, но в последний момент сориентировалась и плюхнулась на кровать. «М», — проникновенно сказала я, — «а зачем тебе дублер?» «Как же!» — всплеснул лапками магиант. «Мы стали формировать запасной комплект. Так и сил больше, и несколько заданий одновременно выполнять можно». «Каких, мэра, меня побери заданий?» — любознательно поинтересовалась, стараясь сохранять спокойствие. «Да любых!» — эмоционально воскликнул М. «Вдруг вы Сигул захватить захотите, а у нас не комплект». Я застонала, и на этот раз не мысленно, а в полный голос, подумала и спросила как можно небрежнее. «Так вы что, со всей нашей академии магиантов сюда притащите?» «Нет, конечно». М аж на попе подпрыгнул от праведного негодования, и я слегка расслабилась. Но, как оказалось, зря, потому что первый крыс продолжил. «Мы отбираем только самых достойных. Ну и почему из нашей? В двух других академиях тоже есть очень приличные магианты». «Да, кстати!» Занавеска колыхнулась, и из-за нее показалась квадратная челюсть брутального магианта-проклятийника. «Я переговорил с крутыми ребятами из второй боевой академии. Они согласны войти в наше дубль-звено. Завтра подойдут на собеседование». «Ну, я просто распласталась на кровати. Лежу, моргаю и страстно взываю к Мэйре. Впрочем, без особой надежды. Мэйра, прошу тебя, забери меня отсюда. Уже все равно куда. Хоть к Амиру в Межмирье, хоть в Этерстан в кукольную клетку, хоть вообще в Календузскую пустыню. Хм, хотя нет». «Пустыню все-таки не надо». «Магианты!» — повысила я голос с неимоверным усилием воли, принимая вертикальное положение. «Слушайте меня внимательно. Больше никакого расширения личного магического состава. Вы меня поняли?» «Ну как же!» — огорченно вякнул М. «А захват Сигула?» «Откладывается!» — рявкнула я. «Мне сначала сессию сдать надо. Все!» Я сказала, кто не согласен, на выход. Но Я обвела присутствующих грозным взглядом, особенно подзадержавшись на опасных крепышах. «Хозяйка, ты!» — хмыкнул Энн, и два его собрата кивнули утвердительно. Все остальные тоже к дверям не поспешили, так что я посчитала вопрос исчерпанным. «Вот такую я тебя люблю!» — восторженно пропищала Оскалка, бросаясь на меня с пылкими объятиями. «Вот так с нами и надо разговаривать!» «С вами?» — переспросила я, иронично выгнув бровь. «С нами!» — с достоинством подтвердила зубная кудесница. «Феи, Анаиска, тоже мямли не уважают!» «Ох, ну да, я помню!» — фыркнула устало, укладываясь на кровать. «Ты мелкая, но злая!» «Кусачая, но справедливая!» — поправила меня Оскалка и проворчала расстроенно, зарывшись мне в волосы. «О, великий коренной зуб! Все гнездо порушилось! Теперь заново вить!» Ну, я даже не вздрогнула. Глазенки захлопнула и сразу провалилась в сон.